28 октября 1944. Польша похожа на злого, капризного ребенка, с которым нянчатся, из-за которого убивают много времени очень взрослые и очень серьезные люди. Повидал я Польшу и насколько мог изучил ее нравы, быт и обычаи. Много внимания здесь придается внешнему лоску. Жители ездят на велосипедах, пешком редко ходят. Велосипеды здесь – предмет первой необходимости. Дороги все мощеные, дома очень красивые и много больших. Если проехаться Польшей в качестве наблюдателя туристов, впечатление от этой страны может получиться весьма превратное. А на самом деле – искушенному наблюдателю, познавшему и другую сторону жизни и устройства Польши, открывается нисколько не привлекательная картина. Люди, обутые в зимний период в сандалии и лапти, лохмотья шелковые, правда, изящные, но лохмотья, в которые одеты они, борщ из одного бурака и воды, который они едят, схваченные проволокой плуги, которыми они пашут, и кирпичные заводики, фабрички, жирными, отъевшимися хозяевами-помещиками и нищие батраки, рабочие и крестьяне, которым продуктов хватает едва на жизнь. Огромные магазины частников, недоступные из-за установленных в них цен на товары для основной массы польского населения. Большие серые деревянные кресты, так неприветливо открывающие вид на деревни у входов и выходов ее. Деревянные дома, даже в городах. Деревянная Польша. Косувляцкий, повец Соколов, решил остаться здесь, хотя дивизия ушла далеко вперед. В городе Косув мы с Маженовым остановились перед одним магазином, заинтересованные его содержимым. Денег не было, и Маженов сокрушенно вздохнул. Стоявший неподалеку местный житель, слышавший наш разговор, подошел и предложил зайти к нему, попить чаю. Маженов сказал, что от водки не отказался бы, но чаю не хочет. «Можно и водки», — сказал человек и повел нас к себе. Там нам налили чаю, принесли по 2 яйца. Но видя, что мы не прочь все-таки выпить немного, поставили пол-литровку, лук, сделали яичницу и пошло пирование. Выпил я немного, 4 стопочки, кажется, по 75 грамм каждая. За столом выяснилось, что пригласившие нас к себе люди, евреи, бежавшие из концлагеря, так называемого лагеря смерти, Треплинника. 15 ноября 1944. Сегодня мне улыбнулось счастье, неожиданно совсем, в лице девушки, пришедшей сюда в квартиру. Когда она договаривалась с хозяевами, я сразу изъявил свое согласие, чтобы она здесь поселилась. Хозяйка не совсем была довольна появлением девицы, но после настойчивых просьб ее согласилась пустить на квартиру. 16 ноября 1944. Наконец-то получил письмо от Клавы Плескач, и, надо мне сказать, сразу разочаровался в ней. Лучше она совсем не писала бы мне. Я любил бы ее страстно и уважал бы по-прежнему. Но теперь в ее письме не видно того ума и глубины мысли, которые я в ней предполагал. К тому же она безграмотна, ужасна. Занялся сейчас составлением объяснительной записки для моей новой приятельницы-квартирантки, которую хотят исключить из партии по обвинению в сожительстве и пьянствовании. Подумать только, какое постыдное обвинение для девушки. Она говорит, что обвиняют ее несправедливо, и попросила помочь ей оправдаться. Я слабый и податливый, и сравнительно легко она меня склонила помочь ей. Хотел ответить на письма. Сегодня рекордное число – 4. Как изменились времена все-таки. Не так давно я получал по 10-15 писем в день, а однажды 29. Но вот уже много дней, как я совсем ничего не получаю. Или 1-2 письма в день. От коммуниста сержанта Сидорчук Н.Т. начальнику политчасти 248-й стрелковой дивизии полковнику Дюжилову. Объяснение. Ввиду обвинения меня в плохом поведении, как коммуниста, считаю необходимым ознакомить вас с истинным положением вещей. В день празднования 27-й годовщины Октябрьской революции командир 2-го дивизиона 771-го артиллерийского полка, где я до последнего времени находилась, капитан Фисун, в ознаменование нашего праздника организовал вечеринку, куда была приглашена и я. После окончания празднований, когда присутствующие стали расходиться, капитан Фисун, видя, что я не совсем в трезвом состоянии, посоветовал мне идти отдыхать в подразделении. Но когда я оказалась на улице и увидела, что на дворе темно и грязно, решила вернуться в квартиру, так как плохо себя почувствовала. Но вместо того, чтобы помочь мне в моем состоянии, часовой по распоряжению капитана Фисуна не пустил меня в дом, говоря, что получил соответствующие относительно меня указания. Даже тогда, когда я постучалась в окно, мне не открыли, не обратив никакого внимания. На мою просьбу помочь мне дойти домой никто не прореагировал. Я тогда окончательно ослабла и упала. После произошедшего со мной из дома вышло несколько офицеров. Пробел. 17 ноября 1944. Второй день. Ни в клубе, ни на почте нет газет. Писем тоже не было сегодня. И я отвечал исключительно на старые. Скучно. Читать нечего, а писать неудобно, так как в доме теснота и шум. Хозяева и их дети рассказывали мне польские анекдоты, из которых наиболее многочисленные и едкие о евреях. Спели даже несколько песен польских, высмеивающих жидов. Мне было неловко слушать, и глазам моим стыдно смотреть на этих представителей интеллигенции, радостных в устремлении своем и детей своих опорочить другую нацию, развивая в них расовую ненависть и национальный шовинизм. Но что я могу поделать? Я в чужой стране, и отвратительные обычаи и нравы этой чужой мне державы не могу критиковать открыто, хотя и изредка, в деликатной форме, я себе это позволяю. ноября 1944. В ожидании обеда. Моя хозяйка с каждым днем проявляет по отношению ко мне свою мелочность и скупость. Сегодня сказать, когда я стал умываться ее мылом, она подошла ко мне и предупредила, что мыло стоит 500 злотых, и поэтому я нигде, чтобы не умывались моим мылом. Другой аналогичный случай с одеялами. Сначала, когда я перешел в холодную комнату спать, она дала мне укрываться 3 одеяла. Но на другой день одно забрала, а вчера лишила меня еще одного. Так что сегодняшней ночью я основательно намерзся. Проявляя максимум терпения, я при всем при том не оставляю своего намерения дать им понять, по нам, учителям, насколько они противные и неприветливые люди, и как они не похожи отношением своих на граждан моей социалистической родины. Девушка, поселившаяся со мной, ведет себя смелее и непринужденней. Она вызвала недовольство хозяев тем, что иногда пользуются предметами их домашнего обихода, полотенцем, мылом, а сегодня по ошибке стала чистить зубы хозяйской щеточкой. «Ей щетину надо дать, раз она не понимает», — шутили хозяйские сыновья после того, как возмущенная пана-хозяйка рассказала о случае со щеточкой, прибавив при этом, что придется прятать и запирать теперь. Написал письмо в Красную Звезду, которое явилось скорее копией моего письма в «Крокодил», чем самостоятельным сочинением. Одно письмо написал маме. Больше некому писать, ибо мне никто не пишет. Девушка, что поселилась в одном со мной доме, чистая дрянь. Я весьма сожалею, что помог ей оправдаться перед ДПК. Она этого не стоит. Грубит со мной и не хочет разговаривать, между тем, как ежедневно по несколько раз подряд приходят к ней разные мужчины, и трезвые, и пьяные, и под видом больных, с которыми она неприлично кокетничает и отвратно ведет себя. Но что-то в моем сердце трепещет при ее появлении. Нельзя назвать Нину, так она именуется, красивой или умной. Нельзя ее считать содержательной и солидной, несмотря на то, что ей уже 23-й год пошел. Тем не менее, она девушка, и моя натура слабеет перед нежностью и теплотой женского существа. А впрочем, у меня хватит силы воли проявить известную твердость и долю гордости в отношении этой развращенной особы. Этот товар мне не по вкусу. Особая порода животного, которая ни в коей мере не подходит на человеческое существо. Видел вчера фильм «Большая земля» о работе нашего тыла, перебазировавшего промышленность из Ленинградской области и самого города на Урал. Картина мне показалась недоработанной, сюжет натянут и не до конца раскрыт. Действующие лица живые и правдивые, но все их поведение становится непонятным и несколько бессмысленным, когда неожиданно обрывается сюжетная канва фильма. ...20 ноября 1944. Вчера выехал из Мужичина. Хозяева на прощание решили быть до конца откровенными и высказали наболевшие Нине. Был праздник артиллерии. Я маленечко подвыпил. Не хотел ссориться и молчал, когда хозяин требовал от меня, чтобы я свидетельствовал его невинность в оскорблении часового мастера. Адрес учителя все же постарался записать, несмотря на протесты жены, которая говорила ему по-польски. «Все это ты на свою голову делаешь». Они все одинаковы, и адреса им не следует давать. И действительно, так оно и будет. Непременно им придется пожалеть. Ведь я напишу всю правду о его скупости и о моих выводах, об отношении ко мне, его семьи. Всю подноготную вскрою перед ним, расскажу ему о его ничтожестве. Ведь за все время моего здесь пребывания я не сделал хозяевам ничего плохого, несмотря на их скверное отношение ко мне. И только перед отъездом я взял на этажерке 6 тетрадей. Пусть помнит меня, раз на то пошло. Нина перед отъездом перестирала белье своему командиру, договорилась с часовым мастером о довершении ремонта часов и отправилась в медсанбат за медикаментами. «Если хочешь, проводи меня до медсанбата, тут недалеко, 3 километра. Но зато продолжим наш вечерний разговор, и ты не пожалеешь». Я согласился, но продолжить этот интересный разговор для меня не пришлось, так как медсанбат выехал. Нина не получила, чего следовало, и была расстроена. А разговор состоял в следующем. Когда я подошел к ней и хотел приласкаться, она оттолкнула меня грубо, поругалась со мной, а вечером вспомнила мне, что я не могу завлекать девушек. Я поинтересовался, как это нужно понимать, и до 12 часов ночи я наблюдал, как она стирала, и не спал только за тем, чтобы выслушать ее рассказ. «Видишь ли, я старше тебя на год и некрасива собой», — скромно начала она. «Но я могу привлечь и расположить к себе любого мужчину, как бы он ни был интересен. Вот ты красивый парень, не глупый довольно-таки, но я уверена, что ты уже трепещешь передо мной. А почему? Да ведь ты еще не настолько опытен в жизни, как я, и не можешь понимать женщины. По своему отношению ко мне, скажем, ты показал, что у тебя в отношении женщины детские мысли и поведение. Женщина не любит, чтобы противились ее воле и делали ей назло». Я был согласен с ней. Все, что она говорила, было действительно так, и я готов был ее, чем бы она только пожелала, благодарить за откровение. Рассказывала она о половом влечении, которое она испытывает. «Боже, упаси не ко всякому». К любимому мужчине. «Что ты понимаешь? Ты хочешь только ласки от женщины, а ведь самое прекрасное другое. Вот я, например, какое блаженство испытала прошедшей ночью, когда знала, что ты хочешь меня, что я могу позвать тебя, но не стану этого делать». У нее кончилась вода, и ей надо было принести новую.